Вы же все это начали, вторглись в наши миры, истребляли наших подданных, теперь же, когда война пришла к вам, вы просите мира, даже взяв меня в заложники, не надейтесь на это, мы не хотели воевать с вами, еще 4 десятилетия назад никто из жителей Земли не подозревал, что жизнь существует за пределами нашего мира, все вышло случайно, кто же тогда первым напал на Ильин с Таоносом, потом сжег их дотла, напали на вас не мы, а другие люди во многом похожие на нас, помимо Ильина и Таоноса они атаковали и Землю, мы потеряли больше половины людей, миллиарды жизней, но все в прошлом, арканцы по большей части истреблены, к сожалению, начатую ими войну с Айкуменой вынуждены были продолжить мы, вы вступили в сговор с Хаосом, величайшим нашим врагом, Хаос не властен над нами, мы сами принимаем решения, мой брат Ктал и отец Гифнанх, никогда не опустится до перемирия с вашим родом. Вы для нас, мерзость, пародия на жизнь. Война будет идти до тех пор, пока вы или они не будут повержены. То, что я нахожусь в плену, ничего не меняет. Они без колебаний пожертвуют мной. Что ж, жаль это слышать. Значит, пользы от тебя меньше, чем мы думали. Что вы со мной делать вздумали? В голосе самопровозглашенной богини присутствовала плохо скрываемая тревога. Изучать. Стойте, если меня отпустит. Я попробую уговорить брата и отца прекратить войну. На такой риск мы пойти не можем. Живые мертвецы. Мой брат истребит вас всех до последнего. Вам нигде не укрыться. Даже если мой народ обречен, мы уйдем достойно, забрав с собой побольше тебе подобных. Главнокомандующий, поняв бессмысленность дальнейших разговоров, в сопровождении охраны направился на выход. Наблюдавший до этого за происходящим демон хаоса, убедившись, что за ним не наблюдают, вытащил из многочисленных карманов своего одеяния красный камень с черными вкраплениями внутри. Хаосит начал взывать к своей покровительнице, что стоило необычайно больших усилий. Аура Земли разлагают любую магию, независимо от того, какой она природы. «Взываю к тебе, моя госпожа, услышь зов своего верного слуги. Говори», — откликнулась на зов сама Эрит Качиха Судеб. Как и задумывалось, землянам с нашей помощью удалось пленить темную мать, однако в дальнейшем все пошло не так, как нужно было. Перемирие достичь, скорее всего, не достичь. Ты уверен, Гнурт, настолько, насколько это возможно. Я прочитал Нехаду, она не лгала насчет того, что ее родня с легкостью пожертвует ею. Значит, история повернулась в иное русло. Я не смогла это предвидеть. Госпожа, человечество обречено, армия Айкумены превосходит землян в численности. Все, ради чего мы старались, в одночасье рухнуло. Нет, Гнурт, мы достигли огромных успехов. 14 из 17 высших уже мертвы. Темная мать ослаблена, унижена, находится в заточении, откуда ей самостоятельно не выбраться. Скоро умрет Ктал, а затем и его отец. И больше не останется у нас достойных врагов в этой части вселенной. Госпожа, меня давно мучает вопрос. Как вам удалось заставить землян спровоцировать катаклизм? Демон Гнурт, наблюдающий истине, знал не больше, чем положено. Боги Хаоса через своих слуг осуществляла грандиозный план, который должен изменить существующий расклад сил в мирах древа. Кроме Аири всех деталей замысла не знал никто. Потомки выживших предтеч имели доступ к земле, я действовала через них, приказав испортить механизм врат. Восхищен вашей хитростью. Я полагаю, моя работа близится к завершению. Да, как только земля падет, можешь покинуть ее. 3 февраля 2058 года. Территориальные воды КНР. Южно-Китайское море, вблизи острова Тайвань. По вашу душу пришла шифровка из штаба ВМС на Гавайях, лейтенант. Мне предписывается взять курс согласно вашему приказу. Как только соизволите, дайте знать, где вас высадить, лейтенант. Не задерживаю, можете идти. Приняв конверт из рук командира подлодки и отдав честь, Грикс вернулся в свой закуток, где спали остальные парни. Кликнув матроса, лейтенант передал ему точные координаты места высадки и время, которое на эту процедуру отводилось, а сам вынул из мешка компьютер и, включив его, снова начал прорабатывать план операции шаг за шагом. Лодка высадит их на воду в 5 часов утра по местному времени, в километре от южного побережья Тайваня. Далее, на моторной лодке они подойдут к берегу, возле мыса с труднопроизносимым китайским названием. Там им предстоит проделать путь в 19 километров на север, вблизи одной из деревень их будет ждать человек, которого жизненно важно переправить в США. Единственное, что знал Грикс, этим человеком был какой-то высокопоставленный человек, работавший на протяжении последних 30 лет в китайской разведке. Агент обладал некой информацией необычайной важности и, как им сказали, от того, насколько успешно будет выполнена операция, могут зависеть жизни миллионов человек. Видать, агент действительно знает что-то важное, раз США решили действовать таким самым наглым образом. Китайцам очень не понравится присутствие на их территории американского спецназа, поэтому у группы лейтенанта развязаны руки в возможном устранении всех, кто может помешать им. Если возьмут в плен, они обязаны убить себя. Вот как раз насчет этого пункта Грикса мучили сомнения, вряд ли у него хватит сил совершить суицид. Один раз уже умирал, второй раз испытать это снова очень не хочется. Боевая тревога. Всплытие. Боевая тревога. Занять боевые посты. Ревун вырвал лейтенанта из объятий обморочного черного сна. После воскрешения ему вообще перестало что-либо сниться. Но тело не подвело, все, что положено, проделывалось с заученным автоматизмом. Через положенные по нормативам несколько секунд, Мэтью стоял полностью экипированный, а перед левым глазом в глубине визора бежала тестовая таблица состояния боевой информационной системы. Парни тоже были уже в боксе, давно отточенная процедура заняла не больше времени, чем у Грикса. Проверив их снаряжение и связь, лейтенант махнул рукой, и они уселись на корточки вдоль левой стены отсека. Лодка дернулась, уши привычно заложило, и Грикс ощутил, как вся эта махина быстро идет вверх. Еще один сильный удар, и все стихло. Минуту спустя вошел вахтенный офицер. Спецназовцы цепочкой двинулись следом за ним, пока не попали на верхнюю палубу. После относительного комфорта и тепла их встретил пронзительный ветер, мороси, низко стелющиеся над морем тучи. Размеренное гудение мотора заглушал адский свист встречного ветра. Видимость снизилась настолько, что вытяни руку и не различишь кончики пальцев. Активировать визор. Приготовиться идти по приборам. Свинцово-серая пелена сменилась на зеленовато-черную, но теперь впереди появилась цепочка из бледно-мерцающих прямоугольников с координатной сеткой. Что там ни говори, а спутниковая навигация – это спасительное благо. Шеллу. Лево 30 градусов, дистанция 600, скорость 11. Если смотреть со стороны, то резиновый катер почти слился волнами, становясь едва различимы на их фоне. Все звуки поглощает мощный, грозный рык ветра и бьющийся друг о друга стальной массы воды. Контрольный ориентир, мы в прибрежной зоне, прямо напротив точки высадки. Всем приготовиться. Китайский берег встретил нулевой видимостью и усилившимся восточным ветром. Когда до скалистого берега оставалось 20 метров, лейтенант отдал команду рулевому. Все, стоп, выходим. Вскоре Грикс, Макмиллан, Шелла и недавно приписанный к отряду взамен Стоуна рядовой Саймон Миллер, специалист по системам связи, оказались по шею в холодной воде. Но то, что вокруг ледяная купель, напоминали только редкие брызги, покалывающие щеки и подбородок. Группу на эту миссию экипировали по-королевски. Комплекты универсального всепогодного обмундирования с эффектом фотокамуфляжа, самые современные средства связи. Вскоре подошвы уверенно коснулись дна и, преодолевая ощутимое сопротивление воды, Грикс побрел к берегу. Место высадки выбрано удобное. Слева и спереди его прикрывали скалы, а справа, за проржавевшей решетчатой оградой, протянувшейся вдоль побережья, шел лес. Вдоль береговых линий часто ставится ограждение, дабы мутировавшая из-за пожирателя фауна не проникала на сушу, а то изменившиеся морские обитатели частенько выползают из воды. «Все чисто, никого», — отрапортовал Макмиллан. «Все равно не расслабляться, патрули и дроны могу появиться в любой момент». «Миллер, влезь в их сеть». «Минуту, сэр». Рядовой принялся что-то щелкать на наручном компьютере. «Сейчас настрою переводчик». Мэтью вздрогнул после того, как из-за ближайшего камня выползло очередное нечто, возникшее в ходе пандемии, какая-то гигантская пиявка с конечностями от сороконожки. Напуганное приближением людей существо стремглав в воду, к счастью, нападать оно не стало. «Есть результат?» «Да, сэр, я свободно вошел в их тактическую сеть, защита стоит слабенькая». На визоре лейтенанта высветилась карта прилегающей местности вместе со значками, обозначающими местоположение китайских патрулей, разведывательных дронов и застав. Гражданское население вблизи береговой линии не обитает, это связано с биологической опасностью, которую несут океаны. Все маломальски крупные населенные пункты стараются располагать подальше, Ближайший из них как раз находится в 18 километрах севернее. Никаких крупных воинских формирований в их районе не дислоцируется, хотя еще неделю назад на острове шли бои с высадившимся десантом магов. Каким-то образом дюжина левиафанов сумела проскользнуть незамеченной системой гидроакустического наблюдения за акваторией острова. Эти гигантские искусственно выведенные пантеоном твари, помимо умения длительное время плавать под водой, способны внутри себя перевозить до 1000 десанта внутри своей утробы. Подлодки и противолодочные корабли вполне успешно борются с ними, однако накладки случаются чаще, чем хотелось бы. Так, вблизи нас только два патруля, один почти в километре на северо-востоке, второй в полукилометре на западе. Пройдем легко, господа, и постарайтесь не нарываться на неприятности. Вступаем в бой только в крайнем случае. Официально мы с китайцами союзники и дипломатический скандал правительству ни к чему. Ясно, босс. Желтомордых стараемся не убивать. Теперь им предстоял довольно длинный путь через поросшие тропическим лесом горы. С одной стороны, Грикс не был фанатом альпинизма. С другой, в горной местности легче спрятаться или убежать. Спецназовцы поднялись по скалистому уступу и оказались на проселочной дороге, изрядно заросшей травой. Кроме китайских военных здесь никто не ездит, большая часть острова – необитаемая земля. Группа не стала дожидаться встречи с представителями вооруженных сил ЕС и поспешили раствориться в густых лесных зарослях. Благодаря фотокамуфляжу они стали полноценными невидимками, растворившись во тьме. Включить тепловизоры. Смотреть по сторонам. Черт его знает, какая дрянь может обитать в этих местах. «Босс, это вряд ли», — возразил Макмиллан. «Посмотри на растительность. Нет никаких признаков заражения, здесь все сохранилось в первозданном виде». «Нет, Тони, лейтенант прав. Тут могут быть мутанты», — озабоченно произнес Миллер. «Откуда им взяться? Здесь, насколько помню, крупных очагов заражения никогда не возникало. Мы когда в Новой Гвинее были с прежней группой, тоже так думали. Джунгли как джунгли, ни единого мутировавшего сорняка или животного. Синяя зона. А потом вдруг вместо магов на нас напали туземцы. В смысле, оказалось, племена тамошних папуасов заразились вирусом еще 40 лет назад. Правда, об этом никто до сегодняшнего дня не знал. Вот и представьте, во что они превратились за те десятилетия, пока их не обнаружили. Такие уроды, это надо было видеть. Причем часть из них разум по какой-то причине не потеряла, племя даже после заражения продолжало существовать, как ни в чем не бывало. Жили в прежнем ритме, охотились, рожали детей. Они решили, будто инфекция, дар свыше. Жуть, в общем. У зараженных рождались дети, отвечаю, во втором поколении общего с человеком у них разве что число конечностей. А так от людей ничего не остается, они становятся идеальными охотниками. Нечеловеческая сила, реакция, скорость, по деревьям словно человек-паук скачут. Мы тогда едва отбиться сумели. До сих пор боюсь в лес ходить. Спасибо тебе, Миллер. Макмиллан крепче сжал в руках винтовку. Успокоил. 4 февраля 2058 года. Южная оконечность Хоккайдо. Никогда не думал, что станут живым свидетелем начала Армагеддона и конца человеческой цивилизации. Теперь это стало ясно, как божий день. Они достанут нас везде, где бы мы ни спрятались, на Луне, в другой звездной системе, галактике, измерении. Земному человечеству и чужим, что осмелились примкнуть к нам, подписан смертный приговор. Сакура зацвела как нельзя кстати. По-моему, у японцев она символизирует эфемерность и хрупкость жизни. Знак свыше, вполне возможно. Мы возомнили, будто можем без последствий лазить по другим мирам, в глупости своей человечество разозлило цивилизации, которые старше нас на целые тысячелетия. Гибель товарищей. Нет, братьев по оружию почти сломало меня. В душе лишь пустота и ощущение полной безысходности. Мы будем сражаться и отступать, отступать и сражаться до тех пор, пока последний из нас окончательно не сгинет. Думали, будет счастливый конец в стиле голливудского хиппи-энда. Долгие века процветания и благоденствия, очень наивно. Битва за Японию проиграна, толком и не начавшись. Предотвратить прорыв на севере Хансю нам не удалось. Русская армия резко свернула высадку на остров, повернув обратно. Наше командование решило сосредоточиться на защите Сахалина и Дальнего Востока страны. Япошка придется довольствоваться лишь поддержкой с моря и воздуха. Самураям придется выпутываться самостоятельно, отзывая часть сил с Тихого океана для защиты метрополии. Маги, несмотря на нанесение ограниченного ядерного удара, сумели создать на севере Хансю очередной плацдарм, откуда они ломанулись на юг Японии. В жителях страны восходящего солнца проснулся истинный самурайский дух, на борьбу с захватчиками поднялось все тамошнее население от мала до велика. Пантеоны Аила увязнут там надолго. Вообще России придется намного труднее, когда пришельцы придут и на нашу землю. Даже 3-миллионной армии будет маловато для территории страны, занимающей 1/6 суши. Неизвестны направления, откуда начнется вторжение. Будет это Урал, Аральская аномалия или Алтай, одному Всевышнему известно. Николаев. Раздалось за спиной. Тебя скоро там, транспортник долго ждать не будет. Иду, товарищ капитан. Подняв с земли автомат и каску, я поспешил вслед за ротным к готовящемуся взлетать ворону. Прежде, чем подняться по рампе, я в последний раз взглянул на печальные лица провожавших нас японцев и аллею с цветущей сакурой. Мы уходим, а они и остаются. Эти люди обречены на гибель, впрочем, нас ждет та же судьба, правда чуть позже. Российские войска отводятся на более выгодные рубежи для обороны, говоря сухим штабным языком. Приоритетная задача – защита российских территорий. Транспортник сильно трясло, корпус вибрировал. Идем на гиперзвуке на высоте всего 6000 метров. Полет до Сахалина должен занять не более 40 минут. Куда меня определят дальше, непонятно. Текучка кадров в армии очень высокая, порой даже сформировать полноценные боевые части не успеваем. Собирается народ из различных частей с миру по нитке и бросается в бой. Недавний десантник может стать сапером, танкист снайпером, простой пехотинец разведчиком и так далее. Благо долгая переподготовка не требуется благодаря тому, что необходимые знания можно загрузить в мозги всего за несколько десятков минут. Собственно, я, исключение из правил, нанит и прочая кибернетика плохо приживаются у вирусных мутантов. Единственный имплантат, который сидит у меня внутри, это чип радиочастотной идентификации, частично сделанный из органических материалов. Сквозь шум двигателей доносится протяжный сигнал вызова по внутренней связи. Офицер в чине капитана поднимает трубку, что-то выслушивает, неясно отвечает, снова выслушивает, а затем обращается к пассажирам. Внимание всем, мы попали в какую-то непонятную аномалию. Всем пристегнуть ремни и молиться. Планета Литания, материк Асшен, территория Техасской республики. Бог разрушения, несущий агонию. Тот, кто сжег 1000 миров, метался от бессильной злобы и растерянности. Очистительный поход на Элитании затянулся на неприлично долгий срок, почти полцикла его армада топчется на месте, неся немыслимые потери в живой силе. Ктал рассчитывал не больше, чем за 10 дней пройти Асшен с запада на восток, выжигая любую скверну на своем пути. Реальность, как обычно, подкинула множество неожиданных проблем, которые трудно решить даже Богу. Стремительное продвижение первых 20 дней сначала замедлилось на границе выдернутых из другой сферы земель, а затем вовсе намертво встало. Сокрушительное наступление легионов разрушителя свелось к тому, что он вынужден платить громадную цену за каждый отвоеванный клочок земли. Ктал оценивал свои потери примерно как один мертвец к 26 легионерам. Исполинские химеры и титаны, призванные внушать страх и трепет неверным, оказались бесполезными неповоротливыми мастодонтами. Этот поход в корне отличается от остальных. Атлантийцы одним своим присутствием рассеивают любую магию, и Ктал, сильнейший из высших, впервые ощущал себя полным ничтожеством. Его божественная мощь и неисчислимые армии не могут совладать с людишками, едва вышедшими за пределы родного мира. Динсарин пали, но их подопечные продолжили существование, скрытые от взора любого высшего существа. Все естество Ктала пронзила страшная боль после очередной вспышки звездного огня. Уже вторая за последние 5 дней аватар разрушителя бесследно испарилась во вспышке всепожирающего пламени. Их осталось 4. 4 сосуда, вмещающие сущность темного бога, который одновременно управляет действиями своих протеже. Аватары обладают определенной самостоятельностью и свободой, однако, без воли хозяина они не более, чем бездушные куклы. 3 из 4 оставшихся воплощений сражаются на Элитане и еще одно на Атлантисе. С гибелью каждой аватары Ктал теряет самого себя, если все так пойдет и дальше. От того, кого зовут разрушителем, в конечном итоге мало, что останется. Разрушитель хоть и мог присутствовать в десятках мест одновременно, даже ему не под силу успеть везде. Каждый миг тысячи воинов и командиров взывают к помощи повелителя. Вот когорта, состоящая в основном из кхулов и джихан, попала в окружение в одном из кварталов полуразрушенного города. Центурион пал жертвой подлого выстрела издалека, принявший на себя командование сотник, теперь отчаянно взывает к помощи повелителя. Уцелевших солдат без перерыва утюжат атлантийские бомбометы и летуны, из-за любого угла может вылететь смерть. Враг коварен и хитер, в городских просторах, в среде, где отсутствует магия, они хозяева положения. 174-я когорта обречена на полное уничтожение. Ктал не видел смысла помогать обреченному подразделению. И таких ситуаций постоянно возникает тысячи. Внимание разрушителя переключилось на альвийского мага, поддерживавшего дальнобойными чарами наступление кхулов и арсум посреди выжженной огненным валом земли. Сосредоточившись на создании заклинаний, чародей не заметил материализовавшихся у него за спиной шайки демонов-душителей во главе с человеком в черной пластинчатой броне. Результат предсказуем. Защита мага продержалась от силы пару ударов сердца, лопнув после направленного выброса неизвестной энергии. Затем альва порубили на куски твари хаоса. Слуги Ктала неоднократно рассказывали о появлении на Таингире, Дране, Диссе и в других мирах ветви лин этих самых черных. Выжившие после столкновений с ними клялись, будто некоторые лазутчики применяли какую-то непонятную магию, с легкостью парирующую чары высших жрецов пантеона. К сожалению, схватить живьем не удалось ни одного черного, даже небесная стража не смогла ничего толком выяснить. Однако сам Ктал имел относительное представление, с кем имеет дело. Очевидно, атлантийцам попали в руки наработки Динсарин, которые перед окончательным падением нашли замену привычной магии. Чтобы подчинить своей воле реальность, не требуется никакой маны, достаточно при помощи технологии изменить тело. Эта сила нечто более фундаментальное, нежели то, в основе чего лежит могущество живых богов. Оттого высшие и развязали рассветную войну, познай предтечи тайны мироздания еще чуть глубже, и ничего бы во вселенной их уже не остановило. Но атлантийцы довершили дело предтеч. Поставили на поток создание собственных магов, дошли до того, что пленили сестру Нехаду. Никогда за 35 тысяч циклов с момента начала существования святого пантеона никогда не происходило, за высшей устроили охоту, словно она зверь. Ктал с братьями и сестрами столько тысячелетий нарекали себя богами, в конце концов, 16 детей Гефнонха сами поверили в свою божественность, а отец неоднократно предупреждал обуздать гордыню, иначе иллюзия всемогущества погубит их, что и случилось. Вызов 17 бросили те, кого за разумных существ даже не считали. Воевать с атлантийцами на целые порядки сложнее, чем с предтечами. Динсарин вместе с их машинами любой достаточно сильный маг засечет на расстоянии и убьет, не вступая в ближний бой. Атлантийцы же полностью невидимы в эфире. Высшим приходится действовать вслепую, прибегая к помощи наемников Ила. В обмен на десяток богатых ресурсами миров и угрозы дряхлеющий альянс согласился помочь Кталу, ведь без поддержки технократов пантеону, как ни противно признавать, атлантийцев не победить. Но и с мощью космических флотов Ила поставить на колени мертвецов удастся, судя по всему, не так скоро, как ожидалось. Две волны вторжения из космоса на Атлантис не увенчались успехом. Стратеги альянса возомнили, будто имеют дело с очередными дикарями, в результате поплатились колоссальными потерями среди боевых кораблей. Переброска подкреплений через 90 миров займет не меньше декады, а разрушителю они нужны были прямо сейчас. Особенно Ктала выводила из себя атлантийский корабль под именем «Вечность». Память альвов, примкнувших к врагу, поведала богу о том, что именно второй лунный месяц обрушивает море огня на легионы. В первый раз, когда с небес в землю ударил яркий белый луч, от которого земля превращается в стекло, разрушитель первым делом подумал о вмешательстве кого-то из богов хаоса. На самом деле это атлантийцы умудрились создать нечто, что при их уровне развития создать невозможно, впрочем, как и в случае с оружием, превратившим Ильин в вулканическую преисподнюю, и магией неизвестной природы. Кталу ничего не оставалось, кроме как проклинать предтеч. «Владыка, спаси!» Возник где-то на краю восприятия зов, полной боли и отчаяния. Высшие демоны Ктала прежде, чем бесследно исчезнуть, успели передать хозяину образ накрывшей их целой волны той самой непостижимой для высших силы. Опять атлантийцы нанесли неожиданный удар. Вслед за смертью демонов в мировых течениях магии прокатились мощнейшие возмущения. Аватары разрушителя в этот самый момент неподвижно замерли. Ктал не сумел предвидеть это. Ровно 4942 цикла на Элитане произошло абсолютно то же самое, когда предтечи напоследок ударили выжигающим ману оружием. Состоящие из чистой маны формы жизни не способны выжить, какими бы сильными ни были. Все естество Ктала пронзила такая страшная боль, что удар звездного огня по сравнению с этим маленькая свеча. Впервые с момента рождения разрушитель издал крик. Крик не в привычном понимании, не звук, а выброс силы. На ментальном уровне его ощутило любое создание, хоть раз молившееся несущему агонию. Многие из жрецов из-за тесной связи с повелителем погибли либо сошли с ума, не выдержав страданий бога. Плотность магического эфира на Элитане резко снизилась почти до нулевой отметки. Залп выжигателя окончательно рассеял М-поле планеты и вместе с тем мировой дух, вызвал возмущение в информационном поле. Удар заметили даже земляне, правда, самым серьезным последствием для них стали головокружение и легкие мигрени. Военные ясы коалиции, державшие оборону на Элитане, не могли не заметить резкое ослабление натиска, враг был деморализован, его подразделения лишились нормального управления. Выжившие после удара командир легионов предпринимал попытки вернуть под контроль управление армиями, однако о дальнейшем наступлении уже никто не думал. Россия, Астраханская область, полигон Капустин Яр, зона содержания особо опасных форм жизни. Сколько он здесь находится? День, месяц, год? Он не мог ответить с полной уверенностью, он даже не мог сказать, кем является сам. В какой-то момент он пришел в себя посреди этого странного места. Кругом бесконечная непроглядная тьма, где слышатся вопли и стоны мириад похожих на него душ. Он пытался поговорить с ними, но не получилось. Они слишком слабы и безумны, можно сказать, это остатки некогда живших в мире существ. Может, это чертоги разрушителя или Индрин, а может, Улкада или Нехаду. Всплывшие в памяти последние из имен разбудило в нем странное чувство. Нехаду — темная мать, госпожа ночи, почитается в основном темными альфарами как богиня мщения и коварства. Но он от чего-то не питал к высшей особых религиозных чувств. Наоборот, пылала ненависть и злоба. Перед его взором вдруг пронеслась яркая вспышка, в темноте возникла узкая трещина, источающая свет. Он сразу потянулся к свету, поскольку понял, это выход и единственная надежда. И вот он оказался в чьем-то теле, лежащем на холодном белом полу. Над ним стояли трое людей, из-за бившего с потолка в лицо света разглядеть наблюдателей не получалось. «Кто вы?» Сорвавшиеся с языка слова были произнесены женским голосом, хотя казалось, что он должен говорить как мужчина. «Что происходит?» Ответа продолжительное время не было, и он повторил вопрос. «Вы можете мне ответить? Ты меня понимаешь?» Прозвучали слова на языке Синтари, самом распространенном в родном мире. В голосе собеседника отсутствовали какие-либо интонации или эмоции, создалось впечатление, будто говоришь с нежитью. «Да, назови свое имя». «Имя?» Он растерялся, не сумев сразу назвать собственное имя. «Демоны, у него даже родителей не было, зато в память хранила образ некоего Уназера. Кажется, он учил магии человека, звавшегося Саргилом. Саргил, возможно, так меня зовут. Я плохо помню». «Что именно последнее ты помнишь?» «Обрывки воспоминаний, ничего конкретного. Я был магом, жил в Малазанской пустоши со своей женой. Мы перебрались туда зачем-то». Саргил задумался. «Мы хотели спрятаться от войны». «Хорошо, попробуй встать». Слабость в теле резко ушла. Саргил сделал попытку подняться на ноги. С удивлением он обнаружил, что тело у него не человеческое, оно вообще принадлежит Альфарке. Темно-фиолетовая кожа, спадающие до плеч белые волосы, женская грудь, тонкая талия, остроконечные уши. Напротив Саргила стояли трое людей. Двое облачены в черную броню, покрывающую их с ног до головы. Лица скрыты за необычными шлемами со стеклом в лицевой части. На последнем третьей была толстая мешковатая одежка из серой ткани, зато в шлеме прозрачное стекло. Ничего необычного, относительно молодой человеческий мужчина, вероятно, ровесник Саргила. У него была буйная шевелюра и борода, лицо его было узким и угловатым. «Точно помню, что был мужчиной, человеком. Вы со мной что-то сделали?» Обратился маг к человеку в мешковатом костюме. «Попробую объяснить. Именно с тобой мы ничего не делали, мы делали кое-что с хозяйкой тела, а ты, можно сказать, неожиданный побочный эффект. Наши мастера силы пытались залезть в ее разум и узнать секреты, которые он хранит, но в результате мы пробудили тебя и отправили в спячку ее. Но как я тут оказался? Я же точно помню жизнь в другом обличии. Тебя, как бы помягче сказать, съели на обед. Твою личность не успела полностью растворить это существо». Опасения Саргила начали подтверждаться. «Это существо зовут Нехаду, темная мать». Человек молча кивнул. «Боги, сочувствую, «Парень, долго я смогу сохранять контроль над телом?» – прошептал осознавший свое положение Саргил. «Сколько мне осталось? Вообще не могу сказать, может ее сознание проснется прямо сейчас, а может никогда. То, что мы делаем, раньше не удавалось никому. Не хочу умирать снова, ничего не могу обещать. Но вы же поймали и заперли в клетке саму темную мать. Без помощи ей подобных этого сделать бы не удалось. Мы попытаемся сделать так, чтобы отсрочить миг, когда мать пробудится. Но для этого ты должен полностью нам довериться. Мне терять нечего. Я согласен». Уже на выходе из изолятора к начальнику лаборатории, контролировавшему процедуру извлечения необходимой информации из памяти ксеносущества, подошел человек с генеральскими погонами на плечах. «Объясните, профессор, наконец, что у вас там произошло?» – требовательно произнес офицер. «Дайте мне шлем сначала снять». В искаженном динамиком скафандра голосе ощущалось недовольство. Ученому после длительных манипуляций с креплением удалось стянуть с головы гермошлем. При работе с объектом мать предприняты беспрецедентные меры предосторожности. Без специальных костюмов вступать в близкий контакт с богиней смертельно опасно. Жду. В общем, молодой с виду профессор вытер пот со лба. Случилось кое-что непредвиденное. Если кратко, то при осуществлении модификантами ментального бурения они случайно отключили разум хозяйки тела, включив сознание какого-то человека, некогда поглощенного объектом. Он назвал себя Саргилом. «Опасность представляет?» – живо поинтересовался генерал. «Очевидно, нет. Личность, на данный момент контролирующая тело полностью адекватна, добровольно идет с нами на контакт. Он напуган, растерян, но психика в порядке, насколько это возможно в его положении. Товарищ генерал, нам выпала уникальная возможность использовать объект в своих интересах. Глупо будет упустить шанс. Насколько долго личность этого Саргила сможет сохранять контроль над телом, счет идет на часы. Если мы не поможем, сознание не ходу быстро возьмет верх. Придумайте что-нибудь, хоть трепанацию делайте, главное сохранить на плаву новую личность. Немедленно приступаю к работе. 1 февраля 2058 года. Планета Литания. Материк Асшен. Территория Техасской Республики. Сан-Антонио. Капитан корпуса морской пехоты Техасской республики Дэн Паркер посмотрел на испуганные лица своих солдат. Ему тоже было страшно. Возвращаясь в армию после почти 20 лет мирной жизни, он, конечно, понимал, что его работа будет опасной и трудной, и невидимая тень смерти станет повсюду следовать за ним с момента начала этой войны. Но он никогда не думал, что будет страшно настолько сильно. Его рота буквально полчаса назад находилась в шаге от гибели. Прущего на их позиции и сносящего все на своем пути исполина, казалось, уже ничего не может остановить. 25-миллиметровые снаряды оставшихся ГЦВ, ПТУР и тяжелые плазматроны для монстра не опаснее комариных укусов, плюс он был защищен энергетическим заслоном, бравшим на себя часть получаемого урона. Капитан до конца жизни будет помнить тот момент, когда из пасти восьминогого чудовища в 60 метров длиной вырвался поток белого пламени. Огненный вихрь широкой полосой устремился к людям, но так и не дошел, бесследно рассеявшись после трети проделанного пути. А исполина словно хватило инсульт, его тушу вместе с наездниками оставили валяться в тылу. Командование официально заявило об успешном применении нового вида оружия, уничтожающего любое магическое проявление. 5 долгих месяцев защитники Литании ждали чуда и таки дождались. Деморализованный враг спешно отступает на запад, оставляя после себя выжженную землю и расславленные руины. После 116 дней кровавой позиционной мясорубки под Сан-Антонио 4-я дивизия морской пехоты перешла в масштабное контрнаступление, взяв в руки инициативу. Люди капитана Паркера готовились методично зачищать от дезорганизованных остатков вражеских сил городские кварталы, вернее их остатки. От былого великолепия не осталось и следа. Вся местность представляет собой сюрреалистическую картину из оплавленных остовов зданий, куч обломков, труднопреодолимых завалов. Там продолжали укрываться твари и их хозяева. Посланные на сканирование местности дроны ничего не обнаружили, кроме слабых всплесков М-поля. Враг научился маскироваться, однако чутье не обманешь, магов можно вычислить по косвенным признакам. Один из них, едва выделяющийся из общего фона флуктуации источников живой маны, капитан не собирался атаковать, не зная заранее точного местоположения противника. Паркер выслал разведгруппу на Кугуаре, обвешанном элементами тяжелой термозащиты. 10 минут спустя над руинами поднялся столб черного дыма, Разведчики только успели доложить о сильном обстреле. Из экипажа Кугуара никто не выжил. Капитан был в ярости. Из 120 положенных по штату людей у него осталось 92 бойца. Пора надрать задницы чертовым пришельцам. Получив снимки со спутника часовой давности и картинку с дронов, Паркер переключил бортовой компьютер своей ГЦВ в сетевой режим и 5 минут следил за тем, как зеленые точки охватывают занятый противником район с юга и севера. Потом капитан начал переключаться с одной камеры пехотинцев на другую, наблюдая за ходом операций. Для морпехов зачистки самая неприятная часть работы, поскольку волей-неволей приходится сталкиваться с врагами лицом к лицу, и преимущество дистанционной войны сводится к минимуму. Утешает наличие в войсках экзоскелетных платформ, ими оснащены почти все штурмовики. Так в ближнем бою у человека появляется шанс одолеть кхула, санхили либо иную тварь, выпрыгнувшую на тебя из-за угла. Но вот над головой капитана пошли на цель ракеты, выпущенные из РСЗО типа «Химарс», оставляя дымные следы в ослепительно-голубом небе. Места, где морпехи выявили засевшего противника, скрылись в белых облаках разрывов термобарических боеприпасов. И тут неожиданно враги нашли, чем ответить. Их артиллерия, надежно укрытая от электронных глаз коалиции, первым же залпом накрыла одну из батарей «Химарс». Управляемый плазмоид взмыл ввысь из руин, пролетел несколько километров по баллистической траектории и угодил точно по ракетной установке, превратив ее в бесформенную груду оплавленного металла. Итог: трое убитых и один тяжелораненый. Капитан, к собственному разочарованию, уяснил, что имеет дело не только с магами, но и с войсками Альянса, больше полагающимися на технику. Еще 4 плазмоида, выпущенных вслед за первым, едва не накрыли вторую батарею «Химарс». Парни вовремя сменили позицию. Рыскающие в небе дроны тут же выявили местонахождение 3 вражеских САУ. Появилась работа и для команчей. Автоматическая система управления боем уже запросила поддержку с воздуха, а артиллерия начала контрбатарейную стрельбу, потеряв в результате еще одну РЗО и 2 установки «Паладин» взамен 3 плазменных батарей ИЛА. На мониторе появилось 4 новые зеленые точки, затем они материализовались в уже черные точки, хорошо различимые в безоблачном небе. 2 пары. Звено разведывательно-ударных вертолетов РАХ-66. Вдобавок ОСУ подправило к окраинам разведывательное подразделение на 2 кугуарах из соседней роты, чтобы помочь морпехам Паркера справляться с вражескими засадами.